Английский пес. На посаде у Ивана Максимовича было много приятелей, не из хозяев, а больше из хозяйских сынков, которые еще были не при деле. Иван Максимович целыми днями просиживал с ними в кабаке. Пили, песни орали, об заклад бились, кто кого перепьет. Монастырские сборщики поприставали к нему, чтобы покутить на дровщинку. Иван Максимович всех угощал, не скупился. Как-то прослышал он, что из Вологды вернулся его приятель Тереха Пивоваров и привез щенка диковинного невиданной породы. Выменял у аглицких купцов за две пары соболей. Пошли всем гуртом к Пивоваровым, а во дворе как раз Тереха со щенком. «Ну и щенок!» – захохотал Иван Максимович. «Волк цельный! Слышь, Тереха, дай ты мне его на малое время! Не бойся, не испорчу, в целости врачу! Я тебя зато заморским вином угощу, от батьки осталось». «А на что тебе?» — спросил Пивоваров. «Надобно, говорю, посля скажу. Уважь, Тереха, будь другом», — сказал Иван Максимович. Пивоварову и самому хотелось похвастать щенком перед народом, да Строганова перечить не рука. «Ладно уж, бери», — сказал. «Мотри лишь, злой он, аглицкой породы. Дагом его там зовут, аль догом, что ли?» Иван Максимович взял щенка за ошейник и увел к себе. С тех пор запропал Иван Максимович, на посад и глаз не показывал. Приятели, наконец, пришли проведать. В Строгновском дворе им навстречу попался старик Галка. «Где хозяин?» — спросили они. «В амбаре он в том хозяин», — ответил Галка. «Заперся там. Сказывал, дело у его, никого пущать не велел». «Но то не про нас ведомо», — сказал Пивоваров, пошел к глухому бревенчатому амбару и принялся стучать кулаком. «Эй, кого там нанесло, проваливай!» — раздался изнутри сердитый голос. «Так-то ты гостей привечаешь, Ивашка!» — крикнул со смехом Тереха. «Отворяй, чего заперся!» Иван Максимович отодвинул засов и распахнул двери. Парни вошли, со света и не разглядели, кто там, а потом видят, Иван сидит на бочонке и держит за ошейник пса. «А, то вы черти!» — засмеялся Иван Максимович. «Ну, входите в мою горницу. Дело у меня, вишь, поглядите сами». Посреди амбара стоял паренек, оборванный весь, голые колени из портков торчат, а на голове высокая боярская шапка с лазоревым верхом, отороченная соболем. Велика ему, из-под оторочки один нос виден. «Что за чучело?» — спросил Пивоваров со смехом. «А вот гляди, сымай!» крикнул Иван и отпустил пса. Тот сразу кинулся на холопа, сбил его с ног, треплет, ворчит, шапка у того покатилась. Пес бросил холопа, схватил шапку в зубы, подбежал к Ивану и прямо ему в руки подал. Холоп лежит ни жив, ни мертв, пошевельнуться боится, а Иван хохочет. «Чего ты его?» — спросил Тереха. «Аль провинился в чем? Откуда шапку такую добыл? Стянул, видно?» «Да уж попомнит он шапку ту», — сказал Иван. «Ладно, будет, идем вина пить». Привязал пса, холопу дал пинка, что побирался, а шапку на бочку положил и пошел с приятелями на посад. На той неделе в Солево-Чегодской был праздник, хоть и не церковный, но не меньше церковного. Именины воеводы Степана Трифоновича. Степан Трифонович был из рода бояр Голенищевых, но захудалый. Оттого царь Михаил Федорович и прислал его воеводой на Соль. Степан Трифонович держался важно, шапки ни перед кем не снимал, ходил степенно, закинув голову, хоть росту был небольшого и крив на один глаз. Почесть брал, конечно, не хуже других, но подносить ему надобно было умеючи. А больше всего любил он собак. Кто ему достанет хорошего пса, тот ему первый друг. Иван Максимович знал про то и сам пустил слух, что откупил он у Пивоварова заморского щенка, чтобы поднести на именины воеводе. В тот день Иван с раннего утра ушел на посад к приятелям и пса с собой забрал. К обедне не пошел. Обедню, как всегда, по большим праздникам служил настоятель. Народу собралось много, нельзя не поздравить воеводу, обидеться. Богачей Чегодских Степан Трифонович после обедни звал к себе на пир. На площади тоже собралось немало народу. Как обедня отошла, воевода вышел на крыльцо. Гости окружили его, поздравляют, кланяются, а он первым делом надел на голову высокую горлатную шапку. В шапке он сам себе казался повыше и стал кивать на все стороны. А тут как раз на глаза ему попался Иван Максимович. Идет прямо на него по площади и за ошейник пса ведет. А за ним приятели гурьбой. «Ну и пес!» — крикнул воевода. «Любо-дорого!» И сам шагнул навстречу Ивану. А Иван подходит, снимает шапку, кланяется воеводе и говорит: «Здравствуй, Степан Трифонович! Дозволь тебе от всего моего усердия пса заморского поднести. Не побрезгуй, прими, дагом зовется». Воевода крякнул и зажмурил здоровый глаз. «Хорош пес», — сказал он. «Вот, спасибо, Иван Максимович, и не видывал такого. А умен ли?» «Сказывают, умнее его нет», — ответил Иван. «Да вот погляди сам». Он выпустил ошейник и сказал негромко: «Сымай». Что тут случилось, никто не разобрал. Глядят, воевода барахтается на земле, пес всеми лапами на нем, сорвал с него шапку, подбежал к Ивану и подает. Кинулись все к воеводе, поднимают его, он красный весь, брызжет слюной, кричит: ты так издевки строишь! В холодную, пристав!» А Иван снова подходит, подает воеводе шапку и говорит: «Прости Христа ради, Степан Трифонович! Сказывал я, аглицкий то пес. Там у их все друг перед другом шапки сымают. Он, видно, думал, ты забыл мне поклон отдать, не обессудь». Воевода схватил шапку, натянул обеими руками на голову, только рот открыл, а пес словно того и ждал. Как кинется опять, никто и не опомнился, а уж он снова подмял под себя воеводу и шапку с головы сорвал. Шум поднялся, суматоха, кто воеводу поднимает, кто Ивана ругает, кто на пса замахивается. Иван ждать не стал, бросился к своим воротам. Перебежал площадь, а пес мчится за ним, и шапка в зубах. Подал Ивану шапку и стоит перед ним. Приятели окружили Ивана, хохочут, с места не могут сойти. От собора пристав бежит вдогонку, воевода издали орет: «Держи его, держи! Волоки в холодную!» Иван швырнул приставу шапку, а сам вскочил в ворота. Приятели за ним, и перед носом у пристава захлопнули ворота. «Ну и уморил Ивашка!» — крикнул Тереха Пивоваров. «И как ты его научил? Чего на воеводу кинулся, а не на иного кого?» «Видали, как учил ты его на медне? Шапка-то на холопе воеводина была старая. Мне Акилка подьячий за алтын добыл. Получай пса, Тереха, более не надобно. Идем ко мне вина пить. Сказал, угощу Тереху заморским, ты такого и не пробовал. Батька схоронил». Только подошли было к крыльцу, а с крыльца бежит старый Галка. «Батюшка Иван Максимович, чего долго не шел? Холопов на посад послали тебя искать. Сам Андрей Семенович Строганов поутру на соль приехал, гневается». У Ивановых приятелей сразу хмель из головы выскочил. Андрея Семеновича все в соли знали, старший в Строгановском роду. Пивоваров потоптался на месте и сказал Ивану Максимовичу: «Ну, Ивашка, не в пору гость хуже татарина. Не до перов тебе. Самому б угощение не попробовать». Иван Максимович топнул ногой и крикнул: «Аль не хозяин я в дому! Звал на пир, от слова не отступлюсь, дядюшку тоже позову». А Галка все время дергал его за полу и шептал на ухо: «Иван Максимович, батюшка, не держи ты, худо будет! Гневен Андрей Семенович!» «Пусти ты, старый!» — отмахнулся от него Иван Максимович. «Куда же вы?» — обернулся он к приятелям. Но те уж один за другим шмыгали в ворота, кланялись Ивану издали и кричали: «Прощай, Иван Максимович, иным разом жди! Распотешил и так, спасибо!» «Вот и ладно, батюшка Иван Максимович», — твердил свою Галка. «Уважить надо на Андрея Семеновича. Сам ведаешь, старшой он, в отца место». «Ну чего в уши дудишь, балалайка старая? Без тебя не ведаю. Как смел гостей разогнать?» «Батюшка, не серчай ты. Андрей-то Семенович как на соль приехал, так к Марице Михайловне прошел. Велел тебя звать, и Максим Максимыча, и Анну Ефимовну. Они там все с Имой сидели, а тебя нет как нет». «И Анна тоже?» «И Анна Ефимовна, батюшка. Он с ей, слышно, все беседовал. А там к себе пошел в свои хоромы. Подь, батюшка, переоблакись да кваску испей. Негоже так, поклониться надо бы на дядюшке». Только что Иван переодеваться стал, прибежал Данилка. «Батька, ты что долго не шел? Андрей Семенович вот как гневался. Тетушку все о промысле спрашивал, а там встал, да как крикнет». Данилка помолчал немного и сказал потише: «Не мне его, мол, щенка ждать. Пущай ко мне придет да покланяется. Бабка просила, просил погодить, куда, и меду пить не стал. В свои хоромы ушел. Ты пойдешь, что ли, батя?» «А твое какое дело, щенок?» — крикнул Иван Максимович. Спросили тебя? Кнута давно не пробовал. Пошел, покуда тумаков не надавал. Данилка побежал, но с порога оглянулся на Галку, точно хотел ему что-то сказать. Галка кивнул головой. Иван оделся, постоял и сказал: «Аль плюнуть на старого, да удариться на всю ночь на посад». Галка даже руками всплеснул. «Батюшка Иван Максимович, да что это ты? Старшой ведь в роду ныне Андрей Семенович. И батюшка твой покойный уважал его, даром что он в те поры старшой в роду был. А ну не Андрей Семенович за весь род строгановский ответчик. Матри, и прогневается на тебя, аль что не покажется, ему государю бы не довел». «Ну, каркай, ворона старая, чай я не ворог роду своему. Давай однорядку, пойду ин». О чем говорили между собой старый и молодой Строгановы, так никто потом и не узнал. Ключник Андрея Семеновича в то время сидел в сенях, так он потом рассказывал Галке. «Уж вот кричал мой-то хозяин в тот раз на твоего, на Ивана Максимыча. Прям сказать, как на нас, на холопов. Тот было ему, что молвить почал, а он как посохом в пол вдарит, аж кубки в поставце зазвенели. Кричал, кричал, аж устал, видно. Кликнул меня, велел меду подать. Вошел я, гляжу, Иван-то Максимыч сидит на лавке, платком лоб утирает и шапка около. Вспотел, видно. А как уходил Иван Максимыч, наш вновь все посохом об пол стучал, наказывал чего-то. И на порог, как Иван Максимыч ступил, нашему из горницы крикнул: «Матриш! Все сполни, как наказывал! Родитель его волю уважать надобно!» «Ты не ведаешь, Галка?» — прибавил ключник. «Про какую такую волю Максима Яковлевича Андрей Семенович поминал?» «Не, не ведаю, Архипыч», — сказал Галка и поглядел в сторону. «Наше дело холопье. Что прикажут, то и ведаем. А про хозяйские дела где нам слыхать?» Архипыч недоверчиво покачал головой, но спрашивать больше не стал.